Март. Атлас, что колода карт, в лоск перетасован, поздравляет каждый март с краем, с паем, с новым. Тяжек мартовский оброк, земли, цепи, горны, ну и карточный игрок, ну и стол игорный. Полны руки козырей в ордена одетых, безголовых королей, продувных валетов. Мне и кости, мне и жир, так играют тигры. Будет помнить целый мир мартовские игры. В свои козыри игра с картой европейской, чтоб Градчанская гора да скалой Торпейской. Злое дело не нашло пули, дули пражской. Прага что? И Вена что? На Москву отважься! Отольются чешский дождь, пражская обида. Вспомни, вспомни, вспомни, вождь, мартовские иды.